Второе интересное событие недели произошло днем позже. По почте пришло уведомление из банка. На мой счет поступило три суммы. Первое – обычный чек из Управления по делам инвалидов войны на $487. Вторая сумма – в $392.54 – проценты на деньги, оставленные мне родителями 15 лет назад. Третий вклад был переведен 20-го, в тот день, когда умер Клюк. $700,083.04. Через несколько дней ко мне заглянул Хал Ланьер. «Ну и неделька!» – произнес он, плюхнулся на диван и начал рассказывать. «Оказывается, в нашем квартале зарегистрирована еще одна смерть. Письма, переданные с неизвестного компьютера, вызвали множество неприятностей, особенно после того, как полиция стала ходить по домам и допрашивать всех подряд. Кое-кто, почувствовав, что круг сжимается, покаялся в своих грехах. Женщина, развлекавшая коммивояжеров, пока ее муж был на работе, призналась ему в неверности, и тот ее застрелил. Теперь он сидел в тюрьме округа. Это, пожалуй, самое плохое из того, что произошло, но случались происшествия и помельче, от драк до выбитых стекол. По словам Хала, налоговое управление собиралось устроить в нашем районе специальную проверку. Я подумал о $700,083.04. Промолчал, но почувствовал, как у меня холодеют ноги. «Ты, наверное, хочешь знать, что там у нас с Бетти?» — сказал, наконец, он. Я не хотел. Не хотел знать вообще ничего об этом, но попытался изобразить на лице соответствующее выражение. «Все кончено», — произнес он, удовлетворенно вздыхая. «Я имею в виду между мной и Тони. Я все рассказал Бетти. Несколько дней было очень плохо, но теперь, думаю, наш брак стал еще крепче». Он замолчал на некоторое время, наслаждаясь теплом происшедших перемен. Еще он хотел рассказать мне о том, что они узнали о Клюге, и пригласить меня к себе пообедать. Но я вежливо отказался от обоих предложений, сославшись на старые раны, которые меня совсем замучили. И я уже почти выпроводил его, когда в дверь постучал Осборн. Я впустил его, и Хал тоже остался. Предложение выпить кофе было с благодарностью принято. Выглядел Осборн как-то иначе, и сначала я не мог понять, в чем дело. То же самое усталое выражение лица. Впрочем, нет. Раньше мне казалось, что это маска или цинизм, присущий полицейским. Но в тот день... В его лице читалась подлинная усталость. Она перетекала с лица на плечи и руки, передавалась походке и манере сидеть. Его окутывало тяжелое ощущение поражения. «Меня по-прежнему подозревают?» – спросил я. «Хотите знать, надо ли приглашать адвоката? Не стоит беспокоиться. Я тщательно проверил вас. Завещание Клюга едва ли будет принято всерьез. Так что ваши мотивы выглядят сомнительно. На мой взгляд, у любого из местных торговцев кокаином было гораздо больше причин брать Клюга, чем у вас». Он вздохнул. «Я просто хотел кое о чем спросить. Можете не отвечать, если не хотите». «Давайте попробуем». «Вам не запомнились какие-либо необычные его посетители? Люди, приходившие или уходившие ночью?» «Единственное, что я помню, это служебные машины. Почта, Федерал Экспресс, компании по доставке грузов». «Наркотики могли прибывать со всеми этими людьми?» «Мы тоже так думаем. Едва ли он работал по мелочам. Возможно, он служил посредником. Получил, передал». Осборн на какое-то время задумался и отхлебнул кофе. «Есть какие-нибудь успехи в расследовании?» — спросил я. — Хотите знать правду? Дело заходит в тупик. Никто в округе и понятия не имел, что Клюк располагает всей этой информацией. Мы проверили банковские счета и нигде не обнаружили доказательств шантажа. Нет, соседи в картину не вписываются. Хотя, конечно, если бы Клюк остался в живых, Сейчас его с удовольствием прихлопнул бы почти любой из тех, кто живет по соседству. «Это точно», — сказал Хал. Осборн ударил себя ладонью по ляжке. «Если бы мерзавец остался в живых, я сам бы его убил», — сказал он. «Но теперь я начинаю думать, что он никогда не был жив». «Не понимаю». «Если бы я своими глазами не видел труп...» Осборн сел чуть прямее. «Он писал, что не существует. И это почти так. В электрогазовой компании о нем никогда не слышали. Клюк подключен к их линии. Сотрудник компании каждый месяц снимал показания со счетчиков. Но компания никогда не выставляла ему счетов. То же самое с телефоном. У него дома целый коммутатор, который изготовлен телефонной компанией, доставлен и установлен ею же. Но у них нет об этом никаких сведений. Клюк не открывал счета ни в одном из банков Калифорнии. Похоже, он ему просто не был нужен. Мы обнаружили около сотни компаний, которые продали и доставили ему то или иное оборудование. А затем либо сделали отметку о том, что счет оплачен, либо напрочь забыли, что вообще имели с ним дело. В некоторых фирмах зафиксированы номера чеков и счетов, но ни сами счета, ни даже банки физически не существуют. Он откинулся в кресле, и я почувствовал, что это его просто бесит. Единственный, кто имел о Клюге представление, это человек, который доставлял ему раз в месяц продукты из бакалейной лавки. Маленький магазинчик неподалеку отсюда. У них нет компьютера. Клюк платил чеками банка Уэллс Фарго. Там эти чеки принимали к оплате, и никаких проблем не возникало. Хотя Клюге там никогда не слышали.